Перед обручением Екатерина постилась, неделю просидев на рыбной пище, облитой подсолнечным маслом. А когда в церквах провозгласили Екатинью за благоверную Екатерину Алексеевну, царица украсила шею невестки ожерельем в 150 тысяч рублей. Но гляди, как бы охотники не сняли с тебя. Екатерина поняла, в кого она метит. Мать, уже не способная вести интригу в пользу Пруссии, начала интриговать против дочери. Ее сердце преисполнилось грубой зависти к высокому положению Фике, которая из принцессы превратилась в великую княгиню. Гремели колокола и стреляли пушки в ее честь. Обретя под ногами русскую почву, Екатерина оживилась, быстро похорошела. Императрица переслала ей 30 тысяч рублей на булавки, которые она тут же спустила за картами. Мотовство не укрылось от взора проницательной Елизаветы. В театре она зазвала наследницу престола в свою ложу и в присутствии Петра и Лестока устроила невестке хорошую баню. Что-то уж больно рано финтить стала голубушка. Когда я в цесаревнах ходила, так бывало и соленому огурчику радовалась, а ты, едва приехав, сразу мотать стала, гляди мне. Самое обидное было в том, что будущий супруг гнусно злорадствовал над нею, и Екатерина сказала ему: «Как вы можете, сударь, потешаться надо мною, если видите, что я, ваша супруга нареченная, горько плачу?» А осенью, когда двор длинными обозами стал перетягиваться в Петербург, великий князь заболел оспою. Исход болезни был еще не ясен, и герцогиня заранее начала хлопоты перед королем Пруссии, чтобы он подыскал для Фике нового жениха. Петр Федорович, весь в гнойной коросте, остался лежать на станции Хатилова, а герцогиня внушала дочери, что не стоит огорчаться. Еще не все потеряно. Георг Дармштадтский, славный солдат. Говорят, большой весельчак и принц Баден-Дурлахский. Но Екатерине было уже плевать на Дармштадт, ей и дела нет до Баденского герцогства. Мать осеклась под ее упорным взглядом. «Я вам приказываю молчать», — выпалила Екатерина. По сторонам дороги стыли великолепные леса. В белом пуху сидели на елках красногрудые снегири. Двое саней плыли в сверкающем безлюдье. Елизавета срочно повернула назад от Петербурга на Хатилово, а навстречу ей мчались сани с Екатериною. Где-то за Новгородом встретились две женщины, одна уже пожившая, все испытавшая, а другая, едва вступающая в этот мир, долго плакали в объятиях друг друга. Беспокойство царицы понятно. Умри сейчас, Петр, и тогда из заточения поднимется Брауншвейгская династия. Еще более понятно и горе Екатерины. Умри сейчас, Петр, и перед нею снова поднимется полосатый шлагбаум Цербского княжества. Девушка взмолилась, чтобы царица взяла ее с собою в Хатилово, но Елизавета, волоча по сугробам полы шубы, уже пошла к саням. «Сама справлюсь. Эй, Сереженька, трогай!» Екатерина с матерью поселились в Петербурге на Фонтанке. 10 раз переволакивали мебель по комнатам, потому что стоило Екатерине обосноваться, как герцогиня сразу же находила, что у дочери антураж лучше материнского. В довершение всего мать возобновила связь с Иваном Бицким и забеременела. Непорочной Екатерине было противно наблюдать, как ее маменька мечется по аптекам в поисках тайного способа избавиться от нечаянного приплода. Наконец царица привезла в Петербург выздоровевшего племянника. Петр был ужасен. «Я испугалась, увидев его», — вспоминала Екатерина. «Черты лица огрубели, лицо было вспухши, он был в громадном парике, который еще больше безобразил его». С детства она умела владеть собою, но сейчас не могла скрыть отвращение к жениху. Кинувшись в спальню, великая княгиня дала волю слезам. Это была естественная реакция здорового организма на всякое уродство. Наплакавшись, она решила подавить в себе отвращение к уроду, чтобы не потерять великой России. Вскоре опять возникла неприятность. Елизавета вплотную подошла к герцогине, сказав ей так. «А ты, сестрица, еще не образумилась? Что вы там с бароном Мардефельдом по углам, будто тараканы за печкой, шушукаетесь? Я ведь из Хотилова все примечала». Елизавета назначила свадьбу на 25 августа, а до свадьбы посоветовала сестрице совершить увлекательную прогулку по Ладожскому каналу. Разумовскому она сказала: «Пусть ее там комары наши съедят, чтоб ее черт побрал, курву цербскую. Прости меня, Господи, царица наша небесная». Екатерина писала: «По мере того, как день моей свадьбы приближался, я делалась все грустнее. Сердце не предсказывало мне счастья. Одно лишь честолюбие поддерживало меня. У меня в глубине сердца было что-то такое, что никогда не давало мне ни на минуту сомневаться, что рано или поздно я сделаюсь самодержавную повелительницей России».